Таков он есть. Но мы перекинулись парой слов, и он ушел, повела плечом ящер. Будем надеяться, слово он сдержит. Она обернулась к Алику и Брайну, слушавшим с до странного умеренным интересом. По крайней мере, Алик решил, что слишком устало и ему слишком больно, чтобы беспокоиться, имеет это смысл или нет. Парни, садитесь, пока не свалились. Те с благодарностью скинули рюкзаки на пол и свалились в пару еще свободных кресел, как раз когда из отдельного помещения, сооруженного на другом конце огроменного пространства, вышла брюнеточка, застыла на секунду и изучающе осмотрела гостей, прежде чем приблизиться. Покосилась на Раптавр, не демонстрируя ничего, кроме очевидной уютной дружбы. «И где ты их нашла?» «В заброшке на севере, в разваливавшемся складском здании», — отозвалась Раптавр, подхватывая обе сумки и перенося к стене рядом с Лизиной. Алик ее наконец заметил, оставила их там и вернулась, опустившись на пол в конце стола. «А еще я обнаружила то, что осталось от Анили, и одной из собак суки, плюс два мертвых бандюка. Анили мертв?» В один голос вопросили все четыре пребывающих в сознании человека. «Предельно, по кускам прямо», — Алик с облегчением вздохнул, встретившись взглядом с Брайном. «И впрямь сработало, вот почему он перестал нас преследовать». Оправившись от сюрприза, брюнеточка, Алик узнал в ней панацею, подошла возложить руки на Рэйчел, нахмурилась. «Нужен пинцет», — сообщила она Раптавре и повернулась к стоявшему рядом Зифрону. «Пожалуйста, не могли бы вы повернуть ее на бок, осторожно?» «Окей», — отозвался тот, без напряга проделывая именно то, что требовалось, и удерживая раненую, в то время как девушка приняла протянутой подругой сверкающий пинцет. Алик удивился, откуда он взялся, у чешуйчатой до того момента ничего в руках не было. Панацея задрала футболку Рэйчел, обнажив спину с кровоточащей раной в пару дюймов справа от позвоночника. Положила руку на бок пациентки, несколько секунд повозилась с инструментом, после чего зажала и вытянула полудюймовый кусок металла. Рана закрылась, едва пинцет ее покинул, не оставив и следа, не считая крови. «Спасибо, можете снова ее уложить». Зифран сделал как велено и отступил на шаг, наблюдая, как панацея заканчивает лечение. А когда дело было сделано, поднял Рэйчел и положил на одно из кресел. Панацея подняла ноги и закатила под них второе, после чего по мере возможности откинула спинку первого. Ей необходима еда и сон, так же как и той, целительница кивнула в сторону Лизы. «Но она будет в порядке», — и перевела взгляд на Алика с Брайном. «Полагаю, на очереди ты. Не против, чтобы я тебя лечила? Буду весьма признателен, если вы это сделаете», — сверкнул щеголь своей самой обаятельной улыбкой и поморщился. «В идеале, как можно скорее». Брюнеточка с тонкой усмешкой положила руку ему на шею. От облегчения из-за внезапного отсутствия боли Алик чуть не лишился сознания. «Ох, слава богу, выходи за меня», — целительница рассмеялась. «Спасибо за предложение», — хихикнула она, убирая руку. «Но, боюсь, ты не мой тип». «Какая жалость», — его улыбка была искренней и куда менее принужденной. Девушка покачала головой, попросила разрешения у Брайна и привела в порядок его тоже. Закончив, она присела на оставшееся кресло. «Ты не взяла еды», — ушел комментарий в сторону рептилии и подобной подруги. «Была немного занята. Могу сходить прихватить что-нибудь в кафетерии». «Я сбегаю», — вызвался Зифран, направляясь к двери. «Передам Динни, что ты вернулась с гостями». «Спасибо, Зифран», — по рептилии улыбнулась героиня. А когда тот ушел, развернулась и изучающе посмотрела на неформалов. «Ладно, пока вы здесь, вы в безопасности, мое слово. Как уже было сказано, я вам не враг, и мне нет дела, что вы там увели Улунга. Ему есть, и очень даже большое, так что будь я на вашем месте, держалась бы от него подальше, поскольку не могу полностью гарантировать, что наша с ним сделка продержится, если он вас увидит. Но вы свободны уйти, если пожелаете». Девушка-ящер чуть склонила голову на бок, однако не советовала бы это делать при шныряющем вокруг СКП. «Насколько я в курсе про вас, мрака вроде бы вяленько ищут за парочку ограблений и все такое, до тебя, регент, или до сплетницы вроде бы никому нет дела, но суку ищут за убийство». Алик и Брайан переглянулись. «В ее случае имеются уважительные причины». «Один», — медленно проговорил Брайан, — «не то чтобы ей это действительно помогало, раз уж никто не слушает. Я была бы рада, однако не гарантирую, что помогу», — отозвалась Раптавр. «Это ее история, ей и рассказывать. Достаточно честно. Лично я не чувствую готовности куда-то идти вот прямо сейчас», — тихо вздохнул Алик. «Это кресло удобное, Я измотан, и кое-кто упоминал еду. Панацея улыбнулась, а Раптавр хихикнула. Еда здесь очень приличная, вам понравится. Брейн посмотрел на партнера, на хозяек, на похрапывавших со сверхъестественной синхронностью сокомандниц. Наконец здоровяк помотал головой, наклонившись вперед. Руки подпирают башку, локти на столе. Я просто не желаю больше бегать. Едва встать получается, и езда на собаках очень быстро сильно приедается. Здесь в нас хотя бы никто не стреляет. Хороший довод, Алик откинулся и прикрыл глаза. Мне не нравится, когда в меня стреляют. Ненавижу быть подстреленным. Тогда тебе, наверное, стоило бы найти другой род занятий. Голос Панацеи полнился саркастичным весельем. Щеголь кивнул, не открывая глаз. За последние пару часов я определенно пришел к такому мнению. Он немного полежал, слушая, как брюнеточка встала и ушла, а с ней и Раптавр. Какое-то время на том конце помещения тихо бурчали голоса, он слишком устал, чтобы даже пытаться прислушаться. Когда несколько минут спустя он посмотрел, эти двое осматривали Иуду, пес, похоже, наслаждался вниманием, а Брейн прикорнул, положив голову на стол. Гадая, как же все так обернулось за последний час, Алекс снова закрыл глаза и погрузился в сон. Штурм обозрел полупустое, опасно близкое к обрушению строение из дерева и камня, перевел взгляд на потолок, с которого на него то и дело капала отвратная дрянь. Да как, к чертям, это местечко еще стоит, озадачился он вслух. Тут с четверть квадратной мили таких же, заметил сержант из КП рядом. Они порой валятся, в них даже барыги с бездомными не задерживаются, слишком опасно. Они вместе наблюдали, как еще четыре штурмовика с помощью ярких фонарей осторожно обыскивают здание. «Кто-то что-то с этим должен сделать», – пробурчал герой, раздраженно стирая с лицевой пластины воду, на нее приземлилась особенно здоровая мерзкая капля, доставив приличное такое количество старого голубиного гуана. «Нет денег и никому нет дела», – пожал плечами собеседник. «Они гнили 15 лет с тех пор, как судовой бизнес пошел валиться. Сэр, мы смогли найти только это», – позвал один из бойцов, поднимая АК-47 и прозрачный пластиковый пакет, набитые обмотками из бинта и окровавленной одеждой, масса мелких кусков сора, автоматы и отпечатки в грязи на полу, три человека, собака и, он опустил взгляд на пол, динозавр, думаю, собака, должно быть, адской гончей, если мы действительно преследуем неформалов, задумчиво произнес сержант, что совпадает с найденным трупом и горкой слизи снаружи, так бывает, когда одна из ее псин возвращается к норме, штурм кивнул, подходит, вроде бы, тут до него дошли последние слова штурмовика. «Что значит динозавр?» С любопытством уточнил герой, подходя посмотреть. Мужчина указал на трехпалые когтистые отпечатки в тошнотворной хрени, покрывавшей часть пола. Они были огромны. Либо так, либо очень большой цыпленок, заметил он. Штурм уставился на следы, ощутив, как замерло на миг сердце. Он уже видел недавно ногу, которая могла оставить подобные отпечатки. «Это Раптавр», — медленно проговорил герой. «Вот дерьмо», — отозвался боец, вскидывая фонарь вверх и обегая вокруг лучом. Его коллеги дружно проделали то же самое. Мечущиеся лучи спугнули несколько голубей, но больше ничего не показали. Реально неохота столкнуться с ней в темном месте. «Она хуже Сауриал, отопугает меня до у...» Голос у мужика был обеспокоенный. «Спокойно, сомневаюсь, что она здесь...» «Да и по-любому она герой», — рассмеялся штурм. «Типа как, но интересно, как она со всем этим связана. Да мы даже не знаем, с чем всем этим, помимо массированной атаки АП, после которой каким-то образом остался Анили в нарезку», — прокомментировал сержант. «Тоже верно. Ладно, парни, посмотрим, куда ведут следы. А нам обязательно, сэр», — пошутил один из штурмовиков, вызвав у всех улыбки. «К несчастью, да», — заверил их герой. Представители СКП пошли по следам, их теперь был только один набор, не считая собачьих обычного размера, через здание наружу, обратно в древний переулок, затем вниз по дороге из грубого бетона, разбитого, с растущими сквозь него растениями. Когда грязь и заросли закончились, то же случилось и со следами. Штурм посмотрел по сторонам. Один путь в итоге вел на кладбище кораблей, другой вился по всем докам, пока наконец не обрывался где-то рядом с комплексом Союза. «Мысли есть?» – поинтересовался он. «Могла пойти в любую сторону», – заметил сержант. «На севере хватает мест, где можно спрятаться, все эти старые суда и прочее. В другом направлении также множество складов, и некоторые все еще в довольно хорошем состоянии. Допустим, они прячутся, протянул в ответ Штурм. Выглядит так, словно Раптавр несла троих, других отпечатков нет, только собачьи. Может, она их съела и пошла домой поспать? Спросил боец с чувством юмора. Все посмотрели на него. Я бы действительно хотел, чтобы ты так не говорил, вздохнул Штурм. Теперь не могу выкинуть это из головы. Спасибо, Майк, рыкнул другой штурмовик. Что за замечательная мысль, чтобы поделиться, пока мы выслеживаем того самого Кипа. Ты дебил, мы все об этом думаем, пожал плечами мужик. Да, но сказал это ты. Они продолжили припираться вполголоса, пока сержант не одарил спорщиков многозначительным взглядом и не прочистил горло. Штурм достал шифрующий телефон из КП, дважды нажал на экран и приложил к уху. «Штурм, что вы нашли?» Без предисловий произнес голос оружейника, когда лидер ответил. «Ак, улики, что по крайней мере один человек был довольно серьезно ранен и подлатан, несколько обломков и кусочков мусора, никаких людей», — доложил тот. «Думаем, это были трое из неформалов, включая суку», — герой замялся. «Есть свидетельство, что им, возможно, помогла Раптавр». За секундной паузой последовало одно слово. «Поясни». Он так и сделал. Оружейник снова замолк на несколько секунд. «Интересно, настораживающе, должен сказать, для меня», — заметил Штурм. «Если она пойдет по плохой дорожке, мы все крупно попали. После встречи с ней и личного общения я очень сильно сомневаюсь, что такое случится», — уверенно ответил оружейник. «Я верю, она не злодейка, но у нее собственный кодекс этики, и он, похоже, не слишком отличается от наших обычных представлений о героях и злодеях. Если она помогла этим людям, для этого есть серьезная причина. Судя по голосу, ты очень уверен на этот счет». «Так и есть. У меня имеются свои причины доверять ей, по крайней мере, по этому пункту. Что вы обнаружили со своей стороны?» — поинтересовался Штурм, гадая, что это были за причины, но зная, что вряд ли выяснит их сейчас. «Это определенно Анили. Был убит тремя из своих гранат. Держал две из них, когда те сработали. Взрыв был достаточно близко к еще одной на ремне, что привело к индукционной детонации. Умер на месте». «С чего это он так ошибся?» — поморщился Штурм. «Он этой техникой годами пользовался. Мы обнаружили в непосредственном окружении три пустые газовые гранаты. По начальным тестам они содержали мощный седатив, скорее всего производство технаря. Я верю, что, с кем бы он ни сражался, те их и бросали, вероятно, прикрывая дымовыми гранатами. Их мы тоже нашли, чтобы не дать заметить газ, пока сами защищались от АП. Ли телепортировался в облако со взведенными гранатами и потерял концентрацию прежде, чем снова телепортировался прочь. Блин, это как-то коварно 2, вообще-то, это очень эффективный план, который прекрасно сработал», — согласился оружейник. «Полагаю, технически это может быть расценено как суицид. Он сам вытащил чеку и просто не сумел вовремя сбежать. Что насчет мертвых бандитов? Жертвы своих же? Предварительное сканирование показывает в телах пули 7,62 мм. Стреляли с близкого расстояния, сзади. Опять-таки, вероятно потому, что не могли видеть дым, или же, если это были неформалы, сила мрака, или и то, и другое. Подозреваю, они были так агрессивно настроены, что продолжали стрелять, даже не видя цели. Дружественный огонь. Иронично, вздохнул Штурм. Ладно, все сходится. Мы движемся назад, нет смысла тыкаться тут туда-сюда вслепую, если мы не знаем, куда она пошла. Еще что-то выяснили? Мисс ополчения доложила, что обнаружила несколько недавно подожженных складов у берега примерно в 3/4 мили от этой зоны, которые затушили большим количеством морской воды. Ответ оружейника звучал несколько озадаченно. Понятия не имеем, откуда она там. Имеются достаточные доказательства, демонстрирующие работу Лунга. Отпечатки ног и иные следы показывают, что он сражался с Раптаврой еще одной личностью, в данный момент неизвестной. Она определенно потрудилась как следует, прокомментировал Штурм, пока они с штурмовиками начали движение обратно к основному месту преступления. Видимо так. Мне интересно узнать почему, и как она одолела Лунга. На территории от него и следа нет. Будем у вас примерно через 10 минут, произнес Кейп в красной броне и прервал связь. Сам он мог добраться куда быстрее, но причин забегать вперед не было. Маленькая команда из КП, держа распылители пены и более смертоносное оружие наготове, продолжила движение мимо старых зданий и извилистых проездов. Все гадали, не наблюдают ли за ними в самом деле Раптавра или ее сестричка, и что же на самом деле случилось в том здании. Заслышав, как ко входу приближаются негромко разговаривавшие меж собой отец и Зефрон, Тейлор подошла к двери, открыла и помахала им из проема. Оба мужчины несли коробки, пахнувшие различными горячими закусками, а у чернокожего с плеча свисала сумка, в которой, судя по звуку, похоже, имелся ассортимент банок с напитками и бутылок воды. «Заходите», — пригласила их девушка, закрывая за гостями дверь. «Поставьте на стол». Мужчины так и сделали. Из неформалов никто не проснулся, Эми позаботилась, что они какое-то время проспят, как чтобы обеспечить приватность, так и чтобы дать ребятам восстановиться. По словам подруги, помимо ранений все четверо под конец держались только на адреналине. Обе собаки свернулись на полу под столом, по-видимому, смирившись с ситуацией. Эми вышла из мастерской и заперла за собой дверь. Пока они ждали, целительница немного поработала над их текущим проектом. Молодая брюнетка улыбнулась мужчинам. «Привет, Динни», – поздоровалась она, подходя ближе. Тот улыбнулся в ответ, открывая коробку в своих руках, и принялся извлекать из нее один за другим одноразовые контейнеры, расставляя на столе. То же делал Зефрон. «Что тут у вас? Макароны с сыром, какое-то куриное карри, с рисом, тушеная говядина и запеченные помидоры, немного салатов и картошки», по очереди указал Динни. Зефрон выгрузил дюжину банок разных напитков и столько же бутылок воды, вкупе со столовыми приборами, солонками и перечницами. «Должно хватить на всех, всегда можно взять еще, пока мы работаем, кафетерий открыт всю ночь». «Превосходно, спасибо за это, я проголодалась, а этим ребятам понадобится много еды, когда они проснутся», Эми посмотрела на часы. «Минут через 20, этого на данный момент должно хватить». «Окей», мужчины сели, готовясь к их приходу, Тейлор наделала еще кресел за последние полчаса. «Пожалуйста, расскажите, что происходит». Тейлор, по-прежнему в облике Раптавра разлегшаяся по полу, пожала плечами. «Не совсем уверена. Ребята грабанули Лунга, это-то я знаю, и ушли, или точнее, почти ушли с чем-то вроде 750 штук». Глаза отца и Зефрона расширились. «Они в тех сумках у стены. Вот здесь вот 750 000 долларов», — потрясенно переспросил папа. «Ага, я проверила», — вставила Эми, оглядывая контейнеры с едой, прежде чем выбрать тушеную говядину и подтянуть к себе контейнер. Открыла, принюхалась и взялась за вилку. «Перевязанные пачки полтинников и соток, использованные купюры. Мы думаем, они, наверное, отмывали деньги или что-то такое, учитывая, откуда те взялись. Господи, неудивительно, что Лунг в ярости», — изумленно проговорил Зефрон. «Ребятишки в беде. Будем надеяться, теперь уже не в такой степени, раз уж мы с Лунгом пришли к соглашению», — прокомментировала Тейлор, высматривая обед для себя. Затем она подхватила контейнер с карри и съела целиком. Все посмотрели на нее. Эми с улыбкой вздохнула и покачала головой. Взгляд отца на миг застыл. Затем Докер с видимым усилием отставил в сторону обеденные привычки дочери. «Какого рода соглашению?» – уточнил он. «Он признает, что этот район принадлежит семье, уходит и не возвращается, а я его не ем», – пожала плечами Тейлор, дегустируя контейнер с говядиной. «Карри было лучше». «О боже», – вздохнул отец. Зефрон при этом, отойдя от восхищенного ступора, смеялся как дурак. «На это, должно быть, стоило посмотреть», — хмыкнул он. Тейлор ухмыльнулась в ответ. «Кажется, он принял к сведению, что я это имела в виду. В смысле, как если бы поверил в это». Примерно так, Дина девушка заполировала перекус банкой колы, пощипывание от напитков смеси со вкусом алюминия ей понравилось. «Пожалуйста, не могла бы ты перестать есть все вместе, меня от этого подташнивает», — попросил отец с легким вздохом. Дочь кивнула, положив руки на стол. Зефрон испустил низкий смешок и взял себе макарон с сыром. Эми только наблюдала с веселым видом. «Так почему ты им помогла?» Отец наконец поддался чувству голода и сам взял контейнер карри. «Я имею в виду, с технической точки зрения они преступники. И только что это доказали. Ну, тут сплетница, ты же знаешь, что с ней за история». Тейлор придвинулась к Лизе, все еще периодически слабо похрапывавшей, но теперь уже выглядевший куда более расслабленно. Динни кивнул. Дочь пересказала ему довольно много из общения с блондинкой, пусть и без данных гражданского паспорта или других личных вещей, которые ей рассказала девушка. Не хотела видеть, как их убьют. Особенно вот так, объяснила Тейлор. Лунга секунды отделяла от убийства сплетницы, когда я на него прыгнула. Эти ребята все были ранены и, вероятно, только вопросом времени было, когда АП или СКП их найдут. Не уверена, что было бы хуже. Суку ищут за убийство, однако Мрак сказал, что тут все не так просто. Зная, насколько перекрученная у Кипа в жизнь, могу поверить, что тут что-то может быть не так. В конце концов, что она кого-то убила, заявила СКП, а мы уже знаем, как они злоупотребляют ситуацией, где участвует Кейп, если им это на руку. Тут ты определенно не ошибаешься, признал Динни. С того момента, как дочь слилась с Варгой и они в первый раз все обсудили, отец и дочь много говорили про СКП, и он честно признался, что не в восторге от этой организации. А она за последние недели обнаружила, что отношение со стороны полиции или докеров не слишком от этого отличалось, по весьма схожим причинам в обоих случаях. В любом случае, пока я не разберусь, что происходит, думаю, им будет безопаснее здесь. Эми вылечила всех, и двух выживших собак тоже. Не удивлюсь, если СКП рано или поздно заявится сюда, за мной остался след, который упустить непросто, так что они узнают, кто первым нашел неформалов. Насколько могу судить, нет смысла пытаться это скрыть, так все невероятно усложнится, и очень быстро. Будем надеяться, поначалу они не будут слишком давить, а если будут, скажу им убираться. В данный момент это дело семьи, легко повела плечами девушка-ящер. Думаю, они хотя бы немного послушают, я их сбиваю с толку. Ты сбиваешь с толку всех, ухмыльнулась Эми. Одна из многих моих суперсил, рассмеялась Тейлор в ответ. В любом случае, оружейнику от меня кое-что нужно, а человек он разумный. Думаю, что смогу с ним поговорить по уму. У нас к тому же есть информация, которую они хотят, так что это при некотором везении можно использовать, если придется. Ладно, отец съел немного карри, изучающе поглядывая на четверых спящих. Это кое-что проясняет. Что насчет Анили? Вот эта часть мне непонятна, признала она. Со слов Мрака, у них был план, как оторваться от него, но он пока не сказал, какой. Думаю, они не были уверены, что тот сработал. Я слышала, как они предполагали, что Анили все еще там, ищет их. Они не знали, что Аппелунг убрались. Верно, тогда, полагаю, нам стоит выслушать их сторону, наконец произнес глава докеров, доедая блюдо. Он взял бутылку воды и отвернул крышку, сделав глоток, потом повернулся к Эми. «Можешь их разбудить?» «Да», — отозвалась целительница, встала и обошла всех неформалов по очереди, на несколько секунд касаясь их шеи рукой. К тому времени, как она закончила и снова села, возвращаясь к еде, спящие начали шевелиться. Один в оригинале «Extenuating circumstances» может также переводиться как «смягчающие обстоятельства», но это все-таки не суд. Два в оригинале «Шаквы», что может переводиться также и как «подло». Но, как видим дальше, герои не осуждают противников Анили. Разумно, на мой взгляд. Глава 70. Вопросы и ответы. Брейн моргнул, огляделся и резко сел, увидев, что его разглядывают не только Панацея и Раптавр, но и тот мужик, Зифрон. Судя по виду, этого его реакция забавляла, с высоким тощим типом в очках и с редеющими волосами, который наблюдал за молодым человеком с задумчиво оценивающим выражением на лице. Выглядел не очень, но Брейн каким-то нутром чуял, что недооценивать его будет паршивой идеей. Мужика окружала аура имевшегося стального стержня. Алик, Лиза и Рэйчел тоже шевелились и бурчали. Брейн оглядел всех по очереди, заметив, что они все по-прежнему одеты в то же, во что и были, когда заснули и, насколько он мог видеть, ни к одной из их масок не прикасались. Мешки с деньгами все еще стояли там же, где и были. Звук из-под стола дал знать, где находится Анжелика и Иуда. Рэйчел внезапно напряженно выпрямилась в кресле, дико озираясь в поисках своих друзей, прислушалась, едва заметно улыбнулась и тоже исчезла под столом. Все уставились на пустое кресло, затем на него. А она действительно привязана к своим собакам, попытался парень. Взгляды никуда не делись, реально привязана. Снизу донеслись поскуливания и звуки, с какими собаки облизывали лицо хозяйки. Лидер команды наклонился, заглянул под стол и с тихим вздохом выпрямился. Это может занять какое-то время. Еда. Рявкнул с просонья Алик и рванул к столу. Брейн вдруг заметил, что там высилась горка контейнеров на вынос, еще теплых и распространяющих аппетитные запахи. Панацея ела из одного, кажется, содержавшего что-то тушеное, а напротив Зифрона и второго стояли уже пустые. «Угощайтесь», — приглашающе повела рукой Раптавр. «Если хотите, можем принести еще». Брейн встал и склонился над столом, пока героиня показывала, что есть что. Взяв карри с рисом, он с благодарностью сел, все еще ощущая предельную усталость, но куда как бодрее и таким голодным, что почти был готов съесть собственные ноги. Альтернатива в виде карри была гораздо вкуснее и более подходящей во всех отношениях. Лиза всхрапнула и открыла глаза, затем села, бросила взгляд вокруг, улыбнулась всем с чем-то похожим на облегчение, кивнула Раптавре и пододвинула кресло, так чтобы тоже взять чего-нибудь поесть. «Спасибо», — поблагодарила она с ртом, набитым жарким. «Всегда пожалуйста», — отозвалась Раптавр и указала на нового мужика, бдительно наблюдавшего с легкой улыбкой. «Это Динни Эберт, по большому счету главный человек в союзе докеров. Динни — это мрак, сплетница, регент, а под столом сука, они не формалы. Наши соседи с юго-запада. Рад со всеми вами познакомиться», — вежливо произнес Динни, наблюдая, как они едят. «Ваше пребывание здесь для меня не проблема, но я хотел бы знать, что происходит. Рано или поздно тут будет шуровать СКП, и вероятнее рано, и мне необходимо знать, каких бед ждать. Вы же не собираетесь сдать им нас?» — поинтересовался Алик, наконец сбавляя бешеный темп, в котором запихивал еду в рот. Щеголь потянулся за банкой спрайта, которую ему подтолкнул Зифрон. «Нет», — покачал головой Динни. «Раптавр дала слово, что здесь вы в безопасности, и я буду соблюдать его вне этого помещения, покуда вы обещаете не создавать трудностей для союза или кого-либо из моих людей. Лично у меня с вами проблем нет». «Мы обещаем не причинять проблем», — со вздохом мотнул головой парень. Лиза усмехнулась ему. «Достаточно хорошо. Итак, что случилось? Каким чертом вы заполучили все эти деньги и как это Анили окончил дни?» Чуть помолчав, Брейн начал пересказывать цепь событий, приведшую их сюда, включая краткое описание их сил для понимания. Это заняло время, однако хотя бы позволило им подъесть всю оставшуюся снедь. Тейлор с интересом слушала историю, которую Брейн рассказывал по очереди с Лизой. Она, разумеется, узнала парня из Моллы месяц назад, когда была там с отцом, и все еще думала, что он превосходная услада для глаз. Не вполне ее идеальный типаж, но поглядеть приятно. И у него тоже приятный голос. Не такой, как у Убера, но приятный. «План, который разработала Лиза, звучит вполне пристойно», — прокомментировал Варга. «Однако, судя по услышанному, они совершили ряд оплошностей при исполнении, главное из которых в отсутствии каких-либо резервов на случай, ежели кто-то войдет, покуда они были в здании. Без сей задержки, я бы полагал, что они ушли бы чисто. Больше похоже на неудачу, чем на что-то еще», — отозвалась мозг. «Еще секунд 30, и они могли бы справиться. К тому моменту, как об сообразили бы, как они влезли и куда делись, ребята были бы уже слишком далеко, чтобы их поймать. Оставленный открытым лаз на пользу не пошел, но Лиза была права, времени закрывать его не было, да и к тому моменту сделать ничего было нельзя, даже если бы они просто спрыгнули в дыру, едва заслышав, как дверь открывается. Да, полагаю, ты права. Вероятно, их второй величайшей ошибкой была недостаточная подозрительность в отношении столь превосходящего количества денег в казне и весьма избыточной охраны сейфа. Сомневаюсь, что в целом постановка неизвлекаемых мин в дверях есть обычная практика, ежели ты единовременно весьма параноидален и обладаешь чем-то очень ценным, что должно сокрыть. Прямо-таки стрельба из пушки по воробьям один, согласилась девушка. Любой, помимо Лизы, наверняка провалился бы. Ежели Выверт воистину подложил документы, нахождение коих поминала Лиза, как ловушку, либо же как повод для набега, что равноценно, будет интересно взглянуть, стоят ли чего они сами по себе. Может, их действительно украли, а он этим просто воспользовался для проверки или чего-то такого, подумала Тейлор. Или это может просто быть тем, чем кажется, и дела просто вышли из-под контроля. Порой так бывает, не все идет по плану. Сие истина, однако же с кем-то наподобие Выверта, кто, мнится, любит прорабатывать планы, сложно принять что-либо за чистую монету, в голосе Варги сквозило сомнение. Он принадлежит к мыслителям, такие всегда имеют планы внутри планов. Сие может быть слабостью, коли ты просто проломишься сквозь них. Порою они тратят время, пытаясь понять, который план применить, однако же в первую голову сие делает затруднительным выслеживание сих персон. Особенно ежели они обладают некоего рода «я всегда побеждаю силой», чем бы в действительности она ни была. Я смотрела в сети везде, где могла, и никто, похоже, ничего не знает про этого типа, вздохнула мозг. Реальные факты о нем по пальцам пересчитать можно, одни рассуждения. И еще, весь последний месяц он сидел очень тихо, девушка на миг задумалась. Собственно, практически с тех самых пор, как мы встретились, еще несколько дней, а потом лег на дно. Чудно как-то, любопытно, имеется ли тут связь, протянул Варга. Коли его сила неким образом манипулирует вероятностью, или же нечто подобное, мое присутствие могло принести ему трудности. Демоны, такие как я, привносят странные эффекты в отдельные аспекты причинности в нашем непосредственном присутствии. Сие есть побочный эффект присущего нам магического поля. Серьезно, Тейлор осмыслила эту идею. Это может объяснить некоторые из странных совпадений, которые вроде бы имели место, типа налетать на людей как раз ко времени. Люси, скажем, она выбрала очень удобное время, чтобы попасться гопнику, как раз когда мы сами проходили мимо. Сие не невозможно, однако же совпадения случаются все время и без участия демонов, хмыкнул демон. Не цепляйся за сей факт как за причину всякой странности, что случается с нами. Сколь я наблюдал, в твоем мире ненормальности случаются во множестве. Мозг хихикнула с полным согласием и сосредоточилась на объяснениях Брайана и Лизы, добравшихся до момента, когда они подловили Анили. Мы заметили, что когда он телепортировался туда-сюда, по прибытии в первую очередь вытаскивал чеки, а потом сваливал от взрыва, объяснил Алик. Клоны держатся всего несколько секунд, ну я и принялся ему пакостить, едва тот появлялся, что юла его контроль над клонами настолько, что они исчезали прежде, чем успевали вытащить чеку, или прежде чем граната могла бы рвануть, а не исчезнуть. Думаю, его это завело настолько, что в конце концов он поменял тактику и сперва вытаскивал чеку, а потом телепортировался туда и обратно. Если я подлезал в этот момент, он их просто ронял, и те срабатывали. Почти подловил нас так, но ведь так настоящий Анили оставался держать пару взведенных гранат, верно? С удивленным видом уточнил отец, верно. Но никто никогда не обвинял этого чеканутого в избытке винтиков, пожал плечами Алик. Полагаю, он планировал просто швырнуть эти штуки, когда выскочит на нас, и свалить, или уронить и быстренько телепортнуться, или просто привлечь кого-то еще, чтобы вставили чеки. В конце концов, гранаты бы не сработали, пока рычаг бы не отпустили, кто знает, но это подарило Брайану идею, на основе того, что плетень говорила раньше. У нас оставалось 3 газовых гранаты, а эта фигня срабатывает реально быстро, пара секунд где-то, если нахватать полные легкие. Мы встретились с Рэйчел, ну или, вообще-то, она нас нашла, когда Брута убили, вставил Брайан, подхватывая объяснение. Это случилось в небольшом дворике в конце проезда. Туман был довольно плотный, так что мы раскидали оставшиеся дымовухи по углам, когда об нас зажали и начали стрелять. Наверное, тех двоих подстрелили их же люди. Анили принялся шнырять туда-сюда как дурак, по большей части наугад, там повсюду рвались гранаты. Раз уж он нас не видел, мы залегли, а я задействовал чуть-чуть своего дыма, чтобы ему было сложнее нас найти, мрак поднял руку. Из ниоткуда в ней собрался черный дым и стек на стол, где разошелся и исчез. Когда он проделал с дюжину раз, мы сообразили, что он, должно быть, приспособился и не ожидает ничего, действует по принципу, рано или поздно повезет. Ему нужна прямая видимость, так что он нацеливается на места без дыма. Тут мы закинули газовые гранаты в центр двора и сбежали, прикрываясь дымом. На таком открытом месте он долго не продержался бы, но этого было и не нужно. Мы слышали еще 3 взрыва, а потом тишина, разве что постреливали. Думаю, остальные эпшники были достаточно далеко, чтобы газ до них не добрался, или проснулись прежде, чем явилась Сауриал. Парень посмотрел на девушку-ящера. Она тут, Тейлор покачала головой, пряча усмешку и заметив, как Лиза на миг отвела взгляд. Нет, она вызвала меня и все рассказала, а я пошла искать вас. В тот момент у нее были еще дела. Брайан рассеянно кивнул, взял еще одну банку колы, сорвал крышку и выпил. Серьезно, мы на самом деле не ожидали, что достанем его, закончил он. Мы надеялись, что сможем, но тут удачи по крайней мере не меньше, чем расчета. Если бы мы не заметили, что он творит реальную тупость, могло и не сработать. Думаю, вы и так все еще могли его остановить, произнес отец с задумчивым видом. Он все равно пал под действием газа. Так или иначе, вы наверняка сбежали бы. Но он бы проснулся и принялся бы нас искать, а это вполне могло кончиться плохо, вздохнул в ответ Брайан. К тому моменту мы все были на пределе. Суку очень скверно ранили, регент был немногим лучше, а меня убивала нога. Он поглядел на пол. Иуда там уже лежал на спине и спал лапами кверху. Собака тоже исчерпала ресурс. Не представляю, как он умудрился не отставать от тебя, Раптавр. Крепкий малыш, слегка виновато произнесла Тейлор. Она действительно не обратила внимания, что собаке сложно поддерживать ее скорость бега, ведь по ее меркам девушка перемещалась довольно-таки медленно. Но мне следовало идти медленнее. Прости, песик. Животное только сопело во сне, его лапы подергивались. Рэйчел вылезла из-под стола, где сидела рядом с Анжеликой. Собака положила голову ей на колени. Девушка смерила Эми долгим взглядом и кивнула той. Эми ответила улыбкой. Девушка села, схватила последнюю бутылку воды и выпила большую часть. Брайан заранее отложил ей еды, когда стало ясно, что собачница не вылезет, пока не удостоверится, что ее собачки в порядке. Это более-менее все. Ты нашла нас где-то полчаса спустя. И теперь мы тут. Что дальше? Тейлор оглядела молодых людей, посмотрела на папу и Эми. Зифрон, тихо слушавший с заинтересованным видом, прочистил глотку, отчего все взгляды обратились на него. Если можно сделать замечание, я бы счел, что очень опасно возвращаться на вашу базу. Лунг наверняка примерно знает, где она. Тут у всех есть хотя бы общее представление, а мне не верится, что мозги у него работают хуже наших. Про этого мужика много чего сказать можно, но тупость не из этого списка. Даже при перемирии между ним и Раптавр, думаю, испытывать удачу мысль для вас скверная. К несчастью, это верно, вздохнула Лиза. Есть еще и другие причины. Но, ребят, не думаю, что мы можем рисковать. Простите. Блин, Брайан поглядел на них, затем на Алика, который, похоже, смирился. Рэйчел, нахмурившись, пожала плечами. У меня там хорошие вещички два остались, пробурчал Алик. Настолько, что и умереть не жалко. Ядовито осведомилась Эми. Щеголь на миг воззрился на целительницу, затем покачал головой. Не слишком, хотя телевизор был прелесть, его глаза на секунду расширились. Мои сивы, на них недели труда ушли. Придурок, на бормотание суки парень только ухмыльнулся. Думаю, вы можете позволить себе новые игры и телевизор, отметил отец Тейлор, кивая на колоссальные суммы наличных на другом конце помещения. А, точно, улыбнулся Алик. Забыл, мы же богаты до неприличия. И где нам остановиться? Поинтересовался Брайан. Мы можем позволить себе отель или даже дом, но возникает та же проблема. Тейлор посмотрела на отца. Тот вернул взгляд и вздохнул. Пока оставайтесь здесь. Ну, не здесь, тут никаких удобств, но у нас имеется спальный корпус для приезжих работников на период больших проектов. Сейчас-то он едва используется, до прошлой недели никакого крупняка не было годами. Там есть постели, по 6 в комнате, все потребные удобства, все такое. Должно прокатить, пока мы не разберемся, что делать дальше. Брайан уставился на мужчину, затем перевел взгляд на команду. Те тоже дружно таращились на лидера союза. «Мистер Эберт, вы уверены насчет этого? Предложение очень великодушное. Раптавр за вас ручается», — махнул в ее сторону отец, «а я верю ее суждению. Вы под ее защитой. Семья дружит с союзом, и мы помогаем друг другу. Но послушайте меня, не высовывайтесь. Не создавайте проблем, не делайте ничего, что привлечет проблемы сюда. Если вы это сделаете, я буду очень раздосадован. Вам же этого не хочется», — докер пригвоздил подростков по очереди взглядом, обещавшим, «тогда случится что-то скверное». Тейлор была очень впечатлена тем, насколько опасным Динни выглядел в эту минуту, впечатлена и горда. «Мы поняли, сэр», — уважительно произнес Брайан, кивком выразив благодарность. «Хорошо, теперь надо подумать, что говорить СКП, и лучше поскорее», — вздохнула Тейлор, заслышав снаружи нечто знакомое, приближающиеся со стороны главных ворот. Оружейник на подходе. На миг взгляды всех сосредоточились на ней, потом прикипели к двери. «Что насчет наших костюмов?» — поинтересовался Алик. «Нет времени. Проклятие. Мне действительно не хочется, чтобы СКП видела нас вот так», — нахмурился в ответ Брайан. «Эти домино не идеальны. Вот», — Тейлор протянула каждому наскоро сделанную маску с глазами, носом, дыхательными отверстиями и ремешками для крепления, — но в остальном безликими. Лучше, чем ничего. Он почти на пороге. Все, кроме Рэйчел, надели маски. Та поглядела на свою и пожала плечами. «Не требуется», — заявила она. «Они в курсе, как я выгляжу». Вскоре раздался настойчивый стук. Тейлор пожала плечами и пошла ответить. «Похоже, выходные вышли куда более насыщенными, чем я ожидала», — пробормотала Полудемон, направляясь к двери. Прежде чем открыть, она покосилась на Эми, потом на сумки с деньгами. Подруга кивнула, быстро оттащив их в мастерскую и снова заперев помещение. Тейлор отворила дверь нараспашку и широко улыбнулась. «Оружейник, рада вас снова видеть так скоро, и мисс ополчение с вами. Заходите, мы как раз о вас говорили». Колин наблюдал, как коронер из капе загрузил в транспорт последнее тело и сам забрался внутрь. Машина медленно отъехала с ограниченного пространства погрузочной площадки вниз по подъездному пути. Непростая задача из-за разбросанных повсюду обломков, старого хлама вперемешку с кусками рухнувших стен и осколками взрыва. Герой огляделся на случай, если что-то упустили, ничего не обнаружив. Подойдя к месту обнаружения тела Анили, он некоторое время задумчиво пялился в землю, погрузившись в мысли. Знакомый звук двигателя медленно приблизился и заглох. Колин огляделся, увидев, как Ханна слезает со своего личного официального мотоцикла, на котором разъезжала в обличье кипа. За ее спиной стоял фургон из капе с несколькими штурмовиками, которые направляли обследовать сгоревшие склады, как они предполагали на основании улик, в ходе столкновений Лунга и Раптавр. Заместительница подошла и присоединилась к разглядыванию маленькой воронки, в которой плескалось ужасающе много крови. «Как, по-твоему, это случилось?» — поинтересовалась она. «У меня самой понять не выходит, разве что он, когда телепортировался, уже держал пару гранат без чеки, что было бы очень уж тупо. В обычной ситуации я бы согласился, но мы говорим об Аниле. Высоким интеллектом он не славился», — рассеянно отозвался Колин, осматриваясь. Потом опустился на колени и потыкал землю. «Я более чем уверен, что перед взрывом он упал лицом вниз на гранаты. Подрыв перекинул его на спину, а взрыв в ограниченном пространстве нанес даже больше ущерба, чем было бы в ином случае. Коронер говорит, его кисти и большая часть предплечий практически испарились. Второй взрыв от третьей гранаты, вероятно, и убил его». Он поднялся на ноги и покачал слегка головой. «Могу представить несколько возможных вариантов, как это могло произойти. Самый очевидный – что он фактически влетел в облако газа со взведенными гранатами в руках, выскочил и свалился прямо на них, отпустив в процессе спусковые рычаги. Это идеально соответствует наблюдаемым данным. Почему он сделал бы нечто настолько опасное, я не знаю», — Колин посмотрел на собеседницу и продолжил. «Другая возможность состоит в том, что гранаты были на его перевязи, Анили крепко сжимал их в готовности выдернуть чеку и кинуть, а при потере сознания от седатива так и сделал, но телепортироваться не смог. У газа ушло бы несколько секунд, чтобы вызвать беспамятство, но он бы почти сразу же дезориентировал и вывел из строя того, кто вдохнул бы чуть-чуть больше. Или он мог успешно телепортироваться туда и обратно несколько раз, пока концентрация не стала бы настолько большой, что он вырубился бы на середине. Но на самом деле мы не знаем. И если не сумеем найти свидетеля, можем никогда не узнать. Ну, по крайней мере, он мертв», — заметила коллега, — что порадует очень многих. «Да», — согласился герой. «На данный момент на него не было приказа о ликвидации 3, но до этого оставалось совсем чуть-чуть. За его поимку точно давали приличную награду, и, подозреваю, что брать живым было скорее пожеланием. А мы уверены, что АПП сцепилась именно с неформалами. Похоже, так думает штурм. Он совершенно уверен, что в здании, до которого он проследил троих отсюда, была адская гончая, а также почти уверен, что Раптавр забрала их, или съела». Лицо Ханны приняло странное выражение, что привлекло его внимание. Похоже, это было отчасти отвращение, отчасти беспокойство, сдобренное страхом перед ним. Впрочем, Колин первым признал бы, что такая мимика не его сильная сторона, особенно если видно только верхнюю половину лица от носа. «Господи, надеюсь, не второе», — пробормотала женщина. «Сильно сомневаюсь, что оно», — отозвался технарь, разворачиваясь и направляясь к своему мотоциклу. «Пойду и выясню. Ты знаешь, где она?» — с любопытством поинтересовалась коллега. «Да, имею представление». Он сел на байк и завелся. «Ты со мной?» «Пожалуй, стоит. Тебе может потребоваться прикрытие. Крайне маловероятно, что Раптавр атакует любого из нас, В ответном утверждении чувствовалась уверенность. А если и атакует, мало сомнений, что кто-либо из нас сможет что-то, кроме как бежать. Только не если она успешно отбилась от Лунга. Даже так, я бы чувствовала себя лучше, если бы пошла с тобой, заявила Ханна. Подошла к фургону СКП и приказала возвращаться на базу, затем села на свой мотоцикл и завелась. Куда едем? Владение ОСП, на территории Союза Докеров, сообщил Колин, и развернул мотоцикл. Тот ревел и трясся на отвратительном покрытии, пока не выехал на более ровную дорогу, затем ускорился, направляясь в более цивилизованную часть доков. Хотя это было понятие относительное, если можно так сказать. Когда они прибыли к центральным воротам, охрана вежливо признала героев и подняла шлагбаум. Однако оружейник видел, как один из них говорит с кем-то по рации. Как и в последний раз, когда был здесь, он почти чувствовал некоторое количество взглядов, следовавших за ними, пока мотоциклы медленно объезжали главный комплекс. Было несколько неожиданно видеть, какого прогресса добились рабочие в расчистке остатков снесенных складов. Несколько бригад мужчин и женщин усердно трудились в них, туда и обратно сновали ярко-желтые машины. Въехав на боковой двор, где располагалось здание ОСП, технарь припарковал и выключил мотоцикл. Ханна встала рядом, уставившись на знак над дверью. Похоже, она была смущена и как-то странно обеспокоена. Вырубив свой байк, женщина слезла с сиденья и прошла за ним к двери. Колин поднял руку в броне и решительно постучал по металлу. Звук эхом разнесся по двору. От соседнего здания за ними следила пара рабочих, но не приближалась. Чуть погодя дверь распахнулась, и проем заполнила чешуйчатая громадина Раптавр, почти столь же эффективно блокируя проход. Хозяйка офиса посмотрела на них сверху вниз и продемонстрировала то, что у нее, вероятно, означало широкую улыбку. В ней было много, много зубов. Очень острых. Бодрое приветствие заставило его напарницу вздрогнуть. На Колина это повлияло слабее, технарь привык к этой особе более, чем ожидал. Когда гигантский ящер освободила проход, герой проследовал за ней в здание. Когда представители протектората уже были внутри, Раптавр протянула руку мимо них и снова закрыла дверь, после чего махнула в сторону стола, за которым сидело несколько человек. Колин опознал Динни Эберта и Медаллан, с любопытством разглядывавших его с Ханной, воззрившейся на плакаты на стенах. Кажется, те захватили все ее внимание. Еще присутствовал на удивление здоровый человек афроамериканского происхождения, с легкой улыбкой отслеживавший происходящее бдительным взглядом, потягивая воду из бутылки. Он уважительно кивнул Колину и Ханне, но ничего не сказал и не спускал с них глаз. Остальные четверо все были одеты в черные комбинезоны в военном стиле с разгрузками из лент поверх, тонкие перчатки и ботинки военного образца. На троих были безликие маски, полностью скрывавшие лица. Двое мужского пола, двое женского. Особо женского пола пониже, коренастая, мощно сложенная девушка, технарь сразу же опознал ее как Рэйчел Линд, также известную как адская гончая, была без маски, не считая маленького домино, практически не скрывавшего ее лица и, кажется, совершенно не беспокоилась по этому поводу. Она демонстративно встретилась с ним взглядом, даже не пошевелившись, чтобы встать. Однако Колин заметил, как она покосилась на более высокого из представителей мужского пола. Судя по обстановке, это был Мрак, затем на Раптавр, после чего слегка отошла от позы напряженной готовности, которую начала принимать. Это было интересно. Это, очевидно, были неформалы. Таким образом, это их выследил штурм, а Раптавр действительно их не съела, а унесла прочь и предположительно привлекла панацею для лечения. Никто из четверых не демонстрировал никаких признаков ранений. Одежда на них была рваной, сырой, грязная и во всех четырех случаях местами окровавлена. Все признаки людей, недавно переживших очень серьезный уровень боестолкновения, что также совпадало. Рядом со столом возле адской гончей сидели две собаки, пристально следившие за двумя новоприбывшими. Одна рычала, пока девушка не хлопнула ее и не сказала что-то вполголоса. Та поглядела на нее, затем обратно на них, потом умастила подбородок на лапы. Трое остальных, судя по выражению глаз, единственному, что открывали маски, смотрели с опаской. Вокруг них, посвистывая, собирался дым Мрака. Сплетница также покосилась на Раптавр, затем перевела взгляд на Динни Эберта, после чего, что было довольно интересно, полностью расслабилась, а на едва видимых губах заиграла улыбка. «Адская гончая», утвердительно заявила Ханна, наконец оторвав взгляд от плакатов и заметив указанную девицу, и шагнула вперед. Ее сила сформировала револьвер, который героиня наполовину подняла. «Ты разыскиваешься за убийство?» Больше она ничего не успела сказать, как мощная рептилиеподобная конечность обхватила оружие вместе с рукой, словно игрушку в детских пальчиках, недвижимо, точно была отлита из стали, внезапно прервав траекторию движения. «Нет, вы уберете оружие из рук, или уберу я», — пророкотал Раптавр слегка раздраженным голосом. Ханна безо всякого эффекта попыталась выдернуть руку и испепелила держащего ее кейпа взглядом. «Вы же понимаете, что не можете забрать мое оружие». Я имела в виду руку, громадная ящерообразная голова склонилась, обнажая зубы, и это была не ухмылка. Ханна сглотнула. «Не волнуйтесь, я легко могу вырастить ее заново», — бодрым голосочком сообщила панацея. Судя по странной улыбке на лице, она, видимо, развлекалась. Колин посмотрел на целительницу, затем обратно на одну из самых старых подруг и ту, о ком начинал думать как о самой новой, в своем роде, и вздохнул. «Мисс ополчение, уберите оружие», — приказал он. «В данный момент мы здесь гости. Мы здесь, чтобы узнать, что случилось, а не чтобы кого-то арестовывать». Технарь встретился с желтыми глазами Раптавр. «Пока». Та в знак понимания потерла голову и отпустила Ханну, отправившую созданной силой ствол на исчезновение во вспышке зеленой энергии, и потерла запястье другой рукой. «Нападение на члена протектората — это...» Колин снова вздохнул. Его коллега, похоже, была необычно упорна в давлении на точки, которого не требовалось. Даже он мог понять, что они здесь были исключительно потому, что Раптавр позволила и что у них, по сути, не было запасных вариантов, законы там или нет. Оружейник был прагматиком, как и кейп-рептилия. «Вы приспосабливаетесь к реалиям ситуации, а не пытаетесь заставить реальность следовать по пути, который желаете. Никогда у вас нет возможности подкрепить желание силой». А она сейчас так и делала, и несла ответственность. «Ша-ша», — Раптавр мягко положил огромный когтистый палец на шарф Ханны поверх ее рта. «Я на вас не нападала, а предотвратила нарушение мира, на соблюдении которого здесь настаиваю. Если хотите драться, выйдем наружу, там и поговорим». «Спокойно». «Хорошо», — спустя несколько секунд Ханна кивнула, все еще с раздраженным видом. Колин изучающе посмотрел на коллегу. Такое поведение было необычно. Как правило, она была очень уравновешенным и благоразумным человеком, а выхватывать оружие спустя несколько секунд после приглашения внутрь базы другого, и очень могущественного, кейпа выглядело несоответствующим ее характеру. Технарь гадал, почему. Возможно, дракон сможет объяснить. Поставив пометку с помощью внутренних систем шлема и движения глаз, он отложил проблему в сторону и повернулся к Раптавр. «Мы бы хотели побеседовать с вашими гостями относительно цепи событий, приведших к смерти Анили, а также с вами о том, что случилось с Лунгом. У нас имеются свидетельства, что вы сражались, но вы выглядите невредимой, а здесь нет следов его присутствия. Я нахожу это интригующим». «Разумеется», — улыбнулась та. «Прошу, присаживайтесь», — и указала на пару кресел по ту сторону стола от неформалов. «Но помните, в данный момент они под защитой семьи, а мы очень мрачно смотрим на любые угрозы в отношении них. Пока это так, вы не можете единолично объявлять, что они вне власти СКП», — произнесла Ханна, направляясь к одному из кресел. «Однако я только что это сделала». «Странно, да», — Раптавр выглядела беспечно. Дин Нейберт явно старался не дать прорваться улыбке, а панацея и не пыталась скрывать свою. «Мы с Лунгом пришли к соглашению, частью которого было то, что я предъявила права и приняла ответственность за них, чтобы не дать ему убить их по причинам, которые станут ясны, когда вы услышите их историю. Я воспринимаю свои обязательства серьезно. Никто не причинит им вреда, пока они под защитой семьи. В свою очередь, они не причинят никаких проблем вам или женам. Они обещали, и мы приняли их слово». «Да чего феодальный взгляд с вашей стороны», — уколола Ханна, присаживаясь. Раптавр склонила голову на бок, с интересом изучая женщину. «Можете воспринимать это так, если желаете. Но тогда, разве не так работает мир кейпов? Все банды так делают. Империя 88, АП, барыги, СКП. У всех есть своя территория, которую ревностно охраняют от других банд. Люди на этих территориях мало что могут поделать с ситуацией. СКП не банда», — прошипела разъяренно Ханна, порываясь снова встать с места, на которой только что села. Спорный вопрос, улыбнулась Раптавр. Они определенно отвечают большинству требований, чтобы расцениваться подобным образом. Хватит, вы двое, или будете спорить до завтра. Слова Динни заставили обеих женщин поглядеть на него. Раптавр кивнула без слов и переместилась на позицию, где и была, на полпути между неформалами и силами протектората. Оружейник сел в оставшееся кресло рядом с коллегой, снова опустившийся на место, излучая раздражение. Технарь в очередной раз поразился, насколько же странно та себя ведет. Обычно она была бы единственной, кто призывал бы к спокойствию. «Мрак, не мог бы ты, пожалуйста, повторить то, что рассказал нам о случившемся, и как умиронили?» — попросил Динни. На миг докер покосился на Колина и Ханну. «Оставь за кадром детали, которые могли бы скомпрометировать ваши личности, к данному обсуждению они отношения не имеют. Но я бы предложил отвечать на любые вопросы как можно полнее». «Да, сэр», — произнес Мрак неожиданно уважительным тоном, кивая старшему мужчине, затем повернулся бросить короткий взгляд на сплетницу и регента. Развернулся обратно к посетителям и начал занимательную историю. Один в оригинале «Оверкилл», но русская идиома ПМСМ подходит как бы не лучше. Два в оригинале «Стуф», видимо, имеется в виду имущество, возможно ткани. Три в оригинале «Киллордер», тот самый, под которым ходит бойня. Глава 71. Осмысление и откровение. Ханна с интересом слушала историю, которую по очереди рассказывали Мрак, регент и сплетница, и делала пометки, помогающие организовать воспоминания. Эйдетическая память чрезвычайно полезна, но память обо всем могла породить безумный бардак, ведь большая часть этого всего к делу особого отношения не имела. И, как она обнаружила годы назад, заметки, чтобы сразу же заикарить соответствующие воспоминания, очень даже помогали. Прочитать их не мог никто, кроме нее, поскольку записи представляли собой ее личную версию стенографии, не то чтобы полный текст, скорее образы. Помимо этого героиня настороженно следила за Раптавр, учитывая их с директором подозрения, присутствие громадной рептилии нервировало. Даже если это был куда менее вероятный, по их мнению, сценарий, оборотень абсолютно беспримерной силы, создание все же вызывало сильное беспокойство, не в последнюю очередь из-за того, что производило чрезвычайно достоверное впечатление, будто в некоторых ключевых отношениях не является человеком. Если это было лицедейство, то убедительное до изумления. Даже язык тела был неуловимо неправильный, однако полностью соответствующий тому, кем она выглядела. В целом, чем больше Ханна изучала хозяйку офиса, тем больше чувствовала, что в отношении рептилии и подобного кипа нет другого правдоподобного объяснения, кроме как кого-то, или чего-то, кто всегда была тем, чем выглядела. Похоже, другого разумного варианта не было. Героиня успела продумать с полдюжины все менее вероятных сценариев, которые объясняли бы часть всего того, что наблюдалось в отношении как Сауриал, так и Раптавр, но по большей части они имели даже меньше смысла. Какая-то разновидность биологического силового костюма приходила на ум в первую очередь. О подобном было известно, и версия сходилась бы с странным двойным эмоциональным излучением со стороны Сауриал, о котором докладывал рыцарь, но все равно оставляла серьезные вопросы. В данном конкретном случае, ящеролюдка была настолько стройной, что для нормального человека очевидно не оставалось места. Разве что, скажем, довольно малогабаритная представительница слабого пола действительно могла бы поместиться внутри и все еще осталось бы место для данного костюма. Раптавр явно была достаточно велика даже чтобы внутри поместился человек нормального роста, но Ханна сомневалась, что объяснение действительно было настолько простым. Оно, похоже, просто не подходило по ряду моментов, немалая часть которых шла из подсознания и с трудом поддавалась объяснению. В целом, женщина была склонна верить, что обе девушки-ящера были теми, кем выглядели, кто бы это ни был на самом деле. Да уже громадная морская змея, с которой столкнулись Колин и дракон, была достаточно велика для целого экипажа, но контакт был на такой глубине, и она была настолько живой, что Ханна сомневалась, что это хорошее объяснение. Нет, оборотень или же сконструированная биотехнарем жизненная форма на данный момент казались наиболее разумным из всего набора весьма неразумных вариантов, и из этих двух куртка предпочитала второй, он просто лучше подходил с виду к наблюдаемым фактам и поведению, что не добавляло радости. Также было совершенно ясно, что обе рептилии очень умны, настолько, что даже вызывали некоторое беспокойство – и вдобавок наблюдательны. Эти пылающие глаза с вертикальными пурпурными зрачками не упускали ничего. Раптавр говорила как очень образованная личность, осведомленная в ряде предметов, пусть и не являлась экспертом в большинстве из них, но притом очевидно все время слушала и училась, как и следовало ожидать от кого-то сообразительного и энергичного. Она уже обладала физической мощью уровня, который Ханна находила ужасающим. Если дать время, нет сомнений, что эта Кейп станет даже более опасной по мере того, как узнает больше о том, как работает этот мир и как применять способности, чтобы двигаться в направлениях, в каких пожелает, каковы бы они на деле ни оказались. Мотивы семьи, существование которой, по-видимому, стало общепризнанным фактом, даже несмотря на тот факт, что никто даже не видел более чем одну из них за раз, были, по большей части, неясны. Сауриал, похоже, определенно придерживалась уклона в героизм. Раптавр также, вероятно, стоило отнести к этому типу, хотя она и придерживалась куда более прямого подхода. В данный момент, во всяком случае, из того, что было известно мисс ополчение, они это делали просто чтобы добиться доверия общества, а их подлинные планы оставались неизвестны. Ханна взяла себя в руки и мысленно вздохнула. Она становилась таким же параноиком, как и директор. Если пожилая женщина так думала все время, удивительно, что она не забурилась в свои апартаменты, вооруженная до зубов. Проблема была в том, что когда размышляешь про всех этих странных ящерообразных кипах, то в итоге начинаешь думать в этом ключе помимо воли. Или, возможно, просто скулишь от ужаса и прячешься под одеялко, с фонариком. Героине было очень любопытно, как же Раптавр, видимо, вынесла Текелунга после весьма серьезной, как следовало из улик, схватки. Повреждения непосредственного окружения были значительны, указывая на то, что Лунг вырос до уровня, на котором очень немногим кипам удалось бы пережить столкновение. Также они нашли кровь и иные указания на присутствие более близкого к норме человека, предположительно сплетницы. Каковая в настоящий момент наблюдала за ней с легкой усмешечкой, видимой в ротовой прорези металлической маски. Девушка, кажется, доверяла Раптавр, что было в равной степени интересно и настораживающе. Помимо прочего, это подразумевало, что они встречались ранее и, возможно, довольно часто. Похоже, имевшийся между ними уровень доверия был несколько своеобразен. Притом, ничего похожего на уровень доверия между Раптаврой и Панацеей, которая откинулась в кресле, закинув ноги на стол и излучала интерес к истории неформалов. При этом то и дело оглядывая всех остальных, взгляд девушки неизбежно возвращался, встречаясь с Раптавр, также выглядевший веселой на свой, очень чуждый, манер. Это было более чем странновато, учитывая, что эти двое, основываясь на всей информации, какую Ханна смогла накопать, были знакомы всего около недели. Разговор с Кэрол Даллан и Сарой Пилхам многое прояснил, хотя героиня крепко подозревала, что те никогда бы так не разоткровенничались с кем-то не из новой волны, если бы не страдали от, по всей видимости, совершенно эпического бодуна, и, как следствие, были куда более свободны в речах, чем их, скорее всего, устроило бы, когда они полностью восстановились. Она ожидала звонка от одной из них с просьбой проявить тактичность в отношении того, что ей рассказали. Ханна именно так и собиралась поступить. Директору не обязательно было рыться во всем грязном белье новой волны, покуда оно не представляло угрозы, что явно относилось к основной его части. Это была личная информация, а это понятие героиня уважала. В конце концов, если бы ситуация повернулась наоборот, она надеялась, что обе женщины оказали бы ей ту же любезность, и имела основание полагать, что так и было бы. Хотя у новой волны имелись свои недостатки, в целом это были хорошие люди.